Глава 6. Это была изогнутая комната. При входе через узкую дверную арку, первое, что бросалось в глаза, изгиб барной стойки. Глубоко внутри комнаты стоял круглый стол, окруженный стульями. Каплевидный светильник излучал сдержанный свет, слегка тусклый, как во многих барах. Кудрявая женщина за барной стойкой подняла голову. Мое внимание обратило на себя ее майка, сильно обтягивающая тело. «Али?» – женщина повесила на рейлинг бокал в форме тюльпана. «Пришла отблагодарить меня?» «Вот еще новости». Али криво улыбнулась и повернулась к нам. «Это Коко, менеджер бара». Бар назывался «Кос». На овальной вывеске над входом красовались эти три буквы, а вокруг них обвивалась разноцветная градиентная лента. Между прочим, эти буквы, единственные в английском алфавите, и неважно, заглавные или строчные, полностью состояли из кривых линий. Да, тут прямым линиям совсем не было места. «Ага», — не унималась Кока. «Все еще думаешь о своем полицейском?» Али проигнорировала поддразнивание девушки и представила нас всех. Тут Фан Чен грубо отодвинул меня в сторону. «Прошу прощения», — нервно произнес он. «Я слышал, у вас здесь есть шахматы, да?» Али, в общем-то, уже объяснила цель визита по телефону. «Да, это подарок от старого друга по случаю нашего открытия». Коко как будто намекала, что вещь со множеством прямых линий могла появиться в таком месте только так и никак иначе. «Вон там». Она махнула рукой в сторону круглого стола в глубине бара. Уже издали это квадратное поле битвы всколыхнуло во мне воспоминания. Но подойдя ближе, я невольно нахмурился. Оба белых слона стояли на белых клетках, а одна черная пешка устроилась на крайней горизонтали. Видимо, как и сказала Али, никто здесь не играл в шахматы всерьез. Возмутительно. Естественно, эти шахматы нельзя поставить в один ряд с драгоценными шахматами семьи Дуанзю, но все же это не повод относиться к ним так безразлично. Фигура коня, наверное, из-за невозможности сражаться, словно повесила голову в печали. Переполненный чувством негодования, я принялся переставлять фигуры. «Сяя!» «Ладно, ладно», — откликнулся я. Поставив фигуру, начал объяснять. «Это замок, который также называется ладьей или рук в английском языке. Ладья, аналогично ладье в китайских шахматах, может передвигаться горизонтально или вертикально на неограниченное количество клеток». «Что значит рук?» – спросила Али. «Замок в английском же castle, нет?» «По-английски лучше не пользоваться словом castle. Рук происходит от персидского слова рах, что переводится как «колесница». С другой стороны, по своему внешнему виду, эта шахматная фигура, безусловно, похожа на башню замка. Возможно, в ходе длительного процесса изменений в игре передвижная осадная башня стала восприниматься как замок. В шахматах есть оригинальный ход под названием «рокировка», и по-английски он называется как раз «castling», что означает «король прячется в замке». «Класс», — нетерпеливо произнес Фан Чен. «Идем дальше». «Теперь, пожалуйста, найдите коня». Даже для тех, кто совершенно не знаком с игрой в шахматы, сделать это не составит труда. Али оказалась расторопнее всех и схватила фигурку в форме конской головы. «Правильно, это конь, по-английски knight, рыцарь». Я взял фигуру и поставил ее на клетку рядом с замком-ладьей. Ходит он похоже на китайского шахматного коня, но тут не существует правила спотыкания. Примечание. В сянцы фигуры ходят не по клеткам, а по точкам пересечения линий, образующих клетки, узлам. Конь сдвигается на один узел прямо и на один по диагонали, что в некотором смысле напоминает ход буквы «Г». Если в привычных нам международных шахматах конь при осуществлении хода может перепрыгнуть через любую фигуру, то в сянцы, находящиеся на первом узле его предполагаемого продвижения фигура, запрещает ему ходить. Это и называется спотыканием. «Подожди, это просто совпадение?» — точно подметила Али. «Китайские шахматы или западные, но фигуры, изображающие ладью и коня, ходят одинаково. И исходное построение, кажется, тоже одинаковое, так ведь? Ты все верно говоришь, похвалил я ее. На самом деле не только китайские и западные шахматы, но и многие другие популярные виды шахмат в мире имеют подобные фигуры. Например, конь и лошадь в японских шахматах сёги. Примечание. Сокращенное название фигуры, чье полное наименование – лошадь-дракон. Имеется в виду существо лунма из китайской мифологии, химера, сочетающая черты, собственно, лошади и дракона. Конечно, все это не случайно. У всех шахмат одинаковое происхождение. То есть западные шахматы произошли от китайских? Я лишь горько улыбнулся. Всякий раз, когда дело касается истории и культуры прошлого, китайцы склонны слепо верить в свою исключительность. Однако, возвращаясь обратно в современный мир, мы как раз наоборот, постоянно сомневаемся в своих силах. Действительно, некоторые западные ученые считают, что все шахматные игры, в том числе и западные шахматы, обязаны своим происхождением Китаю и свои индивидуальные форматы, которые существуют в наши дни, они приобрели лишь со временем, уверенно заявил я. Хотя мне хотелось бы в это верить, я все же должен сказать, что в этой теории есть несколько пробелов. «Ну же, Ся-Я!» — снова поторопил меня Фан Чен, но его прервали. «И что это за пробелы?» — вопрос задала Коко. Видимо, она уже подготовила бар к открытию и с интересом слушала наш разговор. «Во-первых, само название — сянцы. Почему их называют именно так?» «Это из-за фигуры слона?» — неуверенно предположила Али. «Примечание. Сян — обозначение слона и первый иероглиф в выражении сянцы». «Возможно», — кивнул я, — «но это не ответ на вопрос. Слон не является ни самой важной, ни самой сильной шахматной фигурой, и он есть только на черной стороне». «Примечание. В сянцы фигуры разных сторон, черной и красной, обозначаются по-разному. Когда совсем по-разному, когда немного. Хотя читаются эти обозначения в основном одинаково или похоже. Так фигуру, выполняющую функцию слона у красной стороны, называют сян, министр». «А значит, зачем его честь называть всю игру?» «Я не знаю. Кроме того, суть сянцы – изображение древних войн. Однако в Китае слоны никогда не входили в войска. Если б шахматы действительно зародились в Китае, боюсь, фигуры слона не было бы вовсе, не говоря уже о том, чтобы назвать игру в ее честь». «Я поняла». Коко щелкнула пальцами. «Настоящая родина шахмат? Это место, где слоны участвовали в войнах, да?» «Это лишь еще одна теория и только. Она предполагает, что общим предком различных шахматных игр во всем мире является игра родом из Древней Индии под названием Чатуранга». Я взял блок стикеров для заметок, лежавший рядом, и написал на верхнем стикере это слово. Чатуранга – слово на санскрите. В индийском эпосе оно означает «армия». Одна из шахматных фигур называется Гайя, что буквально переводится как «слон». Чатуранга, мигрируя на запад, трансформировалась в персидские шахматы, а позже превратилась в современные западные шахматы. Придя на восток, они превратились в юго-восточные шахматы, японские сёги и китайские сянцы. В Китае также произошли интересные изменения. Вероятно, под влиянием игры Го шахматные фигуры переместились с клеток на их пересечение. Примечание. Го, или по-китайски вэйцы, логико-стратегическая настольная игра древнекитайского происхождения. Стороны черными и белыми фишками, называемыми камнями, отвоевывают друг у друга территорию игрового поля. Это косвенно доказывает, что китайские шахматы не являются предками других шахматных игр. «Ох», — сказала Али, — «как же это?» Китайские шахматы послужили источником вдохновения для создания корейских шахмат чанги. Как и в китайских шахматах, фигуры в них передвигаются по узлам клеток. Если предположить, что западные шахматы тоже произошли от китайских сянцы, то тогда должна быть хотя бы одна или две шахматные фигуры, сохраняющие характерное передвижение по узлам. Однако все их фигуры ходят прямо по клеткам. «Сяя», — в третий раз окликнул меня Фан Чен. «Давай опустим детали. Сейчас не время хвастаться своей эрудицией». «А я думаю, что это очень интересно», — недовольно сказала Коко. «Не перебивай», — отругала Али. «У доктора Фан Чена есть дела поважнее». «Ну да», — детектив пришел, чтобы посмотреть шахматы. «Он, должно быть, работает над делом Дуаньцзю?» — спросила Коко. «Но как, вы уже расшифровали предсмертное послание старика-каллиграфа?» «Что?» «Да это же сейчас по всему интернету обсуждается. Чтобы найти 4 шахматные фигуры, исчезнувшие с места убийства, сначала нужно разгадать тайну 7 белых фигур из «В поисках кукловодов». На самом деле это стандартный издательский способ продвижения новой книги. Я собирался было указать на это, но, хорошо подумав, решил усложнить жизнь Фан Чену. «Если я скажу, что разгадаю эту тайну», — громко заговорил тот, «вы позволите мне узнать про оставшиеся фигуры?» «Конечно. Пожалуйста, продемонстрируйте ваши великолепные навыки». «Замечательно. Итак, Сяя, расскажи, что там за ситуация?» Мне ничего не оставалось, кроме как кратко пересказать отрывок романа. Старик-каллиграф скончался в потайной комнате, причем причиной смерти, предположительно, стало отравление змеиным ядом. Рядом с его телом была найдена шахматная доска, а в левой ладони лежали 7 раскрошенных белых фигур. Старик не был экспертом в боевых искусствах, но за десятилетия тренировок хорошо развил свою внутреннюю силу. Боюсь, агония была настолько невыносимой, что он, не отдавая себе в этом отчета, раскрошил фигуры да так, что невозможно было на глаз определить, сколько их. Подозреваемые принадлежали к кукловодам. Невиданная красавица Тан Мао, холодная как лед. В мире боевых искусств она была известна как богиня гробницы великого холода и всегда была одета в белое платье. Внушающий трепет и облаченный во все черное Тан Чен. Именно он при помощи взвешивания вычислил точное количество шахматных фигур в руке покойного. Брат-близнец Тан Чена, Тан Сы, по прозвищу Кузнечик, всегда одетый в зеленые. Он имел давнишнюю привязанность к разведению разного рода экзотических змей и был известен широко в мире боевых искусств. И, наконец, Тан У, только начавший свой боевой путь и относительно безвестный. «Какого цвета одежду носил Тан У?» – уточнил Фан Чен. «Какое это имеет отношение к делу?» – Коко среагировал раньше, чем я. «Ведь он все равно абсолютно не мог убить старика. Почему же?» «Тан У – лучший друг Дзяня», – сказала Али. «Я тоже не думаю, что он убийца». «Дзяня?» «Чэн Дзянь, Бу Цянь Сюнь и Тан У – это 3 главных персонажа», – добавил я. «Вот оно что». Фан Чен резко протянул ко мне руку. Я, остолбенев на мгновение, протянул ему блок стикеров, который держал в руке. «Старик, наверное, имел Пань Гуаньби, да?» — сказал Фан Чен, безжалостно оторвав стикер с написанным на нем словом на санскрите. «Ага. И владел рядом техник Ван Сиджи». Примечание. Пань Гуаньби — колющее оружие, легко скрываемое в рукаве и сделанное так, чтобы напоминать своим видом каллиграфическую кисть. Вань Сиджи – один из наиболее известных китайских каллиграфов древности. Удовлетворенно кивнув, Фан Чен начал писать что-то. «Это мой ответ». Он сунул стикер Коко под нос. «Надеюсь, это не повлияет на ваш читательский интерес. Из своего угла я не увидел, что там было написано, но можно было заметить, как изменилось выражение лица Коко. Теперь». Оторвав и эту бумажку, Фан Чен небрежно скомкал ее и сунул себе в карман. «Мы можем продолжить?» «Да». «Сяя, пожалуйста». Меня переполняли сомнения, но пока мне только и оставалось, что делать так, как просит Фан Чен. «Шахматная фигура с разрезом наверху — слон, и произошла она от боевого слона в Чатуранге. Говорят, что ее головной убор обязан своей формой слоновьим бивнем». Примечание. Во многих наборах слон действительно имеет разрез в верхней части, иногда заметный, иногда чисто символический. Как здесь сказано, есть версия, что это эволюционировавшее изображение двух бивней, однако, как правило, эта форма верха ассоциируется с ритуальным головным убором высших иерархов католической церкви, митрой, инфулой. Выше было упомянуто, что слон во многих местах мира зовется епископом. Слон может ходить только по диагонали на неограниченное количество шагов. Так как шахматная доска черно-белая, слон, первоначально стоящий на белой клетке, на белой и останется, независимо от того, куда он будет двигаться. Тоже справедливо для слона на черной клетке. Я поставил слонов рядом с конями, а затем взял еще одну шахматную фигуру. Не принимайте ее за слона только потому, что видите крест на голове. Это король. Примечание. Снова отсылка к тому, что слон часто называется епископом. Самая высокая фигура во всем наборе. Помимо ранее упомянутой рокировки, король также может делать ход на любую из восьми окружающих его клеток. Цель игры в шахматы – уничтожить короля противника. После того, как король занял свое место на доске, на крайней горизонтали осталось всего одно пустое место. Эта клетка, естественно, принадлежала ферзю. Ферзь носит корону и по высоте уступает лишь королю. Будучи самой могущественной фигурой в западных шахматах, ферзь может без ограничений ходить по горизонтали, вертикали и диагонали, то есть совмещать возможности слона и ладьи. Как и в случае короля, каждая сторона имеет по одному ферзю. «Но», — заговорила Алли, — «здесь явно есть еще один ферзь». Она действительно держала в руке еще одного ферзя того же цвета, но это не было особенностью набора кос. «Профессиональный шахматный набор рассчитан на двух ферзей с каждой стороны», — пояснил я. «Обычно они не используются, но необходимы для превращения пешки, да и в качестве запасных». «Превращение?» «Смотрите. Я собрал оставшиеся 8 шахматных фигур с круглыми головками и разместил их на втором ряду шахматной доски. Это пешка. Ею можно двигаться только вперед и нельзя отступать. Как только она достигнет нижней горизонтали противника, сразу же становится любой другой фигурой, кроме короля. Это и называют превращением пешки. Если пешка превращается в ферзя, а первоначальный ферзь еще жив, ему понадобится запасная фигура». «А что если...» — Али была озадачена. «Игрок захочет превратить все пешки в ферзей?» «Ну нет», — я покачал головой. Хотя ферзь наиболее популярный выбор, в зависимости от ситуации игроки могут выбрать еще и ладью, коня или слона. «Я могу понять тех, кто останавливает свой выбор на коне», — сказала Коко. «Но какой смысл превращать пешки в ладью и слона? В арсенале ферзя уже есть их ходы, нет?» «Ну, пешку могут превратить в ладью или слона для того, чтобы избежать вынужденной ничьей». «Ничьей?» «Как я уже сказал, главная цель игры — уничтожить короля противника». «Шах — ситуация, когда король атакован, то есть стоит на клетке, на которую нацелилась вражеская фигура. Если соперник не может спасти его, это называется шах и мат, и атакующая сторона одерживает победу. Однако бывает, что шаха нет, то есть король не стоит на роковой клетке, но при этом противник не может сделать ни одного хода, который не привел бы его короля на эту клетку. Это вынужденная ничья, которая называется патом. В отличие от китайских шахмат, где в подобном случае побеждает последний ходивший, в западных такое положение обеспечивает ничью. Ферзь покрывает и прямые направления, и диагонали, поэтому шансов ненароком запереть короля противоположной стороны в патовой ситуации у него больше. Это очень неприятно, когда у тебя явное преимущество и светит победа. И чтобы не упустить преимущество и не прийти к ничьей, можно пожертвовать превращением в самую сильную фигуру? Вот именно. Ой, я снова отвлекся. Я обернулся, чтобы посмотреть на Фанчена, подумав, что он мог снова разозлиться, но увидел на его лице шок, словно он только что получил шах в решающей игре.